Глава 36. Неподчинение приказу. Жирная черная земля была холодной, когда Роран поднял комок и размял его между пальцев, одобрительно отметив, что почва достаточно влажна и насыщена перегноем. Сгнившие листья, трава, мох и прочая растительность – вот прекрасная основа будущего урожая, подумал он. Он даже поцеловал землю, даже попробовал ее на вкус. Да, земля была что надо. Он чувствовал в ней сотни различных ароматов, от истертых в песок горных пород до всяких жуков-червяков, гнилого дерева и нежных корешков травы. Тут бы поле распахивать, мелькнула у него мысль. И он мысленно перенесся в долину Паланкар, залитую нежаркими лучами осеннего солнца. Вновь увидел поле зрелого ячменя рядом с родным домом, аккуратные ряды золотистых стеблей, покачивающиеся под легким ветерком, реку Анору и укрытые снежными шапками горы, возвышавшиеся по обе стороны долины. «Вот где мне нужно быть сейчас», — думал он. «Мне нужно пахать землю, любить Катрину и воспитывать вместе с ней наших детей». А не кропить эти поля чужой кровью. «Эй, Роран!» Услышал он голос капитана Эдрика. «Кончай бездельничать, молотобоец!» И Эдрик махнул Рорану рукой, подзывая к себе. «Не то гляди, я передумаю, и оставлю тебя в засаде вместе с лучниками!» Отряхнув ладони о штаны, Роран поднялся с земли. «Да иду я, иду!» Крикнул он своему командиру, с трудом подавив раздражение, которое вызывал у него Эдрик. Попав под его начало, Роран сразу же попытался как можно больше узнать о нем и о его заслугах на военном поприще. Из того, что ему довелось услышать, он сделал вывод, что Эдрик – командир весьма опытный. Впрочем, Насуада никогда и не послала бы его в столь трудный ответственный рейд, если бы это было не так. Но, судя по отзывам многих, характер у Эдрика весьма скверный, и он склонен наказывать своих воинов за малейшее нарушение установленного порядка. В этом Роран к собственному неудовольствию уже успел целых 3 раза и сам убедиться в первый же день пребывания в роте Эдрика. Подобная манера командовать, как считал Роран, только подрывает боевой дух воинов и мешает им проявлять собственную инициативу. «Но, может быть, Насуада именно по этой причине включила меня в его отряд», — думал Роран. «Или, может, это еще одна проверка моих способностей? Что ж, вполне возможно. Она желает убедиться, что я способен, наступив на собственную гордость, служить и под командой такого человека, как Эдрик». Снова вскочив на Сноуфайра, Роран двинулся во главу довольно-таки большого отряда из 250 воинов. Поставленная перед ними задача была проста. Поскольку Насуада и король Оррин уже вывели основную массу своих войск из Сурды, Гальбатурикс вполне мог воспользоваться открывшейся возможностью и нанести удар по этой маленькой стране, оставшейся в данный момент почти без прикрытия. Мог быстро разграбить сурданские города и деревни, сжечь урожай, крайне необходимый варденам, строившим планы вторжения на территорию Империи. Разумеется, самым легким способом истребить вторгшихся в Сурду солдат Гальбаторикса было бы наслать на них Сапфиру. Ее огонь и клыки быстро решили бы этот вопрос. Однако все единогласно решили, что поступать так слишком опасно. Нельзя было надолго оставлять войско варденов без ее прикрытия. Исключая, конечно, тот случай, когда Сапфире понадобится лететь к Эрагону. Итак, Насуада определила Рорана в отряд Эдрика, который был направлен в Сурду специально для того, чтобы отбивать атаки имперского войска, численность которого была не столь уж и велика. Шпионы Насуады донесли, что там не больше 300 солдат. Однако 3 дня назад Роран и остальные вардены были неприятно поражены, напав на след посланного Гальбаториксом отряда. Выходило, что в нем никак не меньше 700 воинов. Роран натянул поводья, притормозил и поехал рядом с Карном, который, сидя на своей серой в яблоках кобыле, задумчиво чесал подбородок, осматривая расстилавшееся перед ними огромное пространство, заросшее колыхавшейся под ветром травой, из которой кое-где торчали ивы или черноствольные тополя. В небе парили вылетевшие на охоту ястребы, а внизу, в траве, кишмя кишели мыши, кролики, землеройки и прочая живность. Единственным свидетельством того, что в этих местах все же изредка бывали люди, была протоптанная в траве тропа, ведущая на восток до самого горизонта. Видимо, здесь-то и прошло войско Гальбаторикса. Карн поднял глаза, посмотрел на яркое полуденное солнце и прищурился, отчего у него на лице, вокруг усталых глаз, тут же собрались морщинки. «Мы нагоним их еще до того, как наши тени станут по-вечернему длинными», — заметил он. «Ага, вот тогда и узнаем, хватит ли у нас сил, чтобы прогнать их отсюда», — сердито буркнул Роран. «А может, это они нас в клочья разнесут? Вообще-то хотелось бы хоть раз напасть на врага превосходящими силами». На лице Карна появилась мрачная ухмылка. «У варденов всегда так бывает». «Все в строй!» – прокричал Эдрик и, пришпорив коня, ринулся вперед по вытоптанной траве. Роран скрипнул зубами от досады, не сильно ударил каблуками в бока Сноуфайра и вместе с остальными двинулся следом за своим капитаном. 6 часов спустя Роран снова сидел верхом на Сноуфайре, прячась за резной листвой молодых буков, что в изобилии росли вдоль небольшого ручейка, русло которого скрывалось в зарослях камыша и болотных трав. Сквозь путаницу ветвей он видел небольшое селение, не более 2 десятков серых, рассыпающихся от старости домишек, жители которых при виде большого отряда солдат, собрав в узлы жалкие пожитки, бросились бежать на юг, в сторону Сурды. Рора надушил гнев. Если бы отрядом командовал он, то, несомненно, нашел бы способ оповестить селян о своем присутствии и заверил бы их, что вардены не допустят, чтобы несчастные крестьяне лишились своих домов и прочего имущества. Он прекрасно помнил боль, отчаяние и полную безнадежность, охватившие его, когда ему пришлось покинуть Карвахал. И сейчас ему очень хотелось избавить этих бедняк от подобных переживаний. Но он был не вправе сам принимать подобные решения. А еще он непременно попросил бы здешних мужчин встать с ними плечом к плечу и драться с солдатами Гальбаторикса. Еще 2 десятка мечей и щитов, и неизвестно, на чьей стороне окажется победа. А уж он, Роран, лучше многих знает, с какой яростной решительностью люди способны защищать свой дом. Но Эдрик его предложение отверг и приказал варденам оставаться в засаде среди холмов близ юго-восточной окраины селения. «Нам еще повезло, что это пехота», – буркнул Карн, указывая на колонну солдат в красном, направлявшуюся к селению. «Иначе нам ни за что не удалось бы их опередить». Роран оглянулся на сгрудившихся позади него варденов. Эдрик временно дал ему под команду 81 воина, полдюжины лучников, остальные были вооружены мечами и пиками. Один из любимчиков Эдрика по имени Санд возглавлял второй такой же отряд. Остальными командовал сам Эдрик. Все 3 группы сосредоточились поблизости друг от друга, укрывшись в роще из молодых буков, что Роран считал ошибкой. Им потребуется некоторое время, чтобы построиться после того, как они выберутся из этих зарослей, и это даст солдатам Гальбаторикса лишнюю возможность подготовиться к отражению атаки. Наклонившись к Карну, он сказал: «Я не вижу там ни одного безрукого или безногого. Хотя, конечно, это ни о чем не говорит. Можешь определить, чувствуют они боль или нет?» Карн вздохнул. «Хотел бы я уметь такое. А вот твой двоюродный брат наверняка сразу это почуял бы. Ведь Мурток и Гальбаторикс – единственные заклинатели, которых ему приходится опасаться. А я слабо владею магией. Я даже не осмелюсь к этим солдатам в мысли соваться. Если среди них есть хоть один колдун, он сразу это заметит. А я вряд ли успею проникнуть в сознание хоть одного солдата, прежде чем этот колдун поднимет тревогу. У нас с тобой подобные споры каждый раз возникают, как только нам схватка предстоит. Заметил Роран, изучая вооружение солдат и пытаясь решить, как ему лучше расставить своих людей. Карн усмехнулся. «Ну и что? Это даже хорошо. Будем и дальше спорить по этому поводу. Потому что если действовать напролом, оба мы или кто-то один вскоре окажутся трупами. Или Насуада засунет нас под начало разных капитанов. И тогда каждый из нас тоже вполне может погибнуть. Потому что некому будет прикрывать ему спину». Закончил Роран и тоже улыбнулся. Подобные шутки уже стали для них привычными. Готовясь к бою, Роран вытащил из-за пояса молот и скривился от боли в том месте, где его ногу проткнул рог вала. Морщась, он нагнулся и помассировал болевую точку. «Эй, ты что?» – встревожился Карн, заметив это. «Ничего, пустяки, от этого не умирают», – ответил Роран, но тут же отработал назад. «Ну, может и умирают. Но чтоб я лопнул, если стану отсиживаться, пока ты будешь рубить на куски этих чертовых дуболомов». Достигнув селения, солдаты прошли его насквозь, останавливаясь лишь для того, чтобы выбить дверь в каждом из домов и убедиться, что внутри никого нет. Из-за бочки с дождевой водой на них бросилась собака и яростно залаяла, топорща шерсть на загривке. Один из солдат вышел из строя и метнул в собаку копье, убив ее на месте. Когда солдаты добрались до дальнего края селения, Роран, стиснув рукоять молота, приготовился к атаке. Но вдруг до него донеслись пронзительные крики, от которых становилось не по себе. И он увидел, как из предпоследнего дома солдаты вытаскивают троих сопротивляющихся людей. Долговязого седовласого мужчину, молодую женщину в разорванной блузке и мальчика лет 11. На лбу у Рорана выступил пот. Он тихо и монотонно проклинал всех подряд. Несчастных пленников за то, что они не бежали вместе с остальными. Солдат за то, что они делают. Гальбаторикса и лихую судьбу за то, что творится сейчас в Алагейзии. А за спиной у него тоже слышались такие же тихие проклятия. Вардены с трудом сдерживались, чтобы не броситься на этих солдат и не покарать их за подобную жестокость. Когда все дома были обысканы, почти все солдаты вернулись в центр селения и окружили пленников, повернувшись спиной к притаившимся в роще варденам. План Эдрика, собственно, и заключался в том, чтобы дождаться именно такого момента. Предвкушая приказ к атаке, Роран приподнялся в седле и весь напружинился. Попытался сглотнуть, но тщетно. Горло от волнения совсем пересохло. Офицер, единственный из воинов Гальбаторикса, кто был верхом, соскочил с коня и что-то негромко сказал седовласому пленнику. Потом вдруг выхватил саблю и, не прибавив ни слова, обезглавил старика, ловко отпрыгнув в сторону, чтобы не запачкаться брызнувшей кровью. Молодая женщина пронзительно закричала, и Роран услышал тихий приказ Эдрика. «В атаку!» Роран, правда, не сразу вышел из захватившего его оцепенения. Да и приказ этот был отдан каким-то уж чересчур спокойным голосом. «В атаку!» Донесся до него крик Санда, стоявшего со своим отрядом по другую сторону буковой рощи. И он галопом вылетел на открытое пространство. «В атаку!» Тут же крикнул и Роран, силой ударив каблуками в бока Сноуфайра. Низко наклонившись, он прикрывался щитом, пока Сноуфайр проламывался сквозь заросли и пока они мчались вниз по склону холма под грохот копыт, следующих за ними варденов. В отчаянной попытке спасти женщину и мальчика, Роран понукал и погонял Сноуфайра, заставляя коня бежать на пределе возможности. Оглянувшись назад, Он с радостью увидел, что его группа без особых потерь отделилась от остального отряда. И если не считать нескольких отставших, стремительно несется вперед, сбившись в единый кулак, шагах в 10 позади него. Он успел также мельком заметить, что Карн скачет в авангарде группы Эдрика. Серый плащ, точно крылья, развивался у него за плечами. «Жаль», — подумал он, — «что Эдрик разделил нас. Не позволил сражаться бок о бок». Следуя приказу, Роран не повел своих людей в лобовую атаку, а взял левее, чтобы, объехав дома с тыла, зайти врагу с той стороны, откуда они нападения не ожидают. Санд проделал то же самое на правом фланге, а Эдрик со своими воинами ворвался прямо в селение. Дома скрыли от Рорана начало схватки. До него доносились лишь отчаянные крики людей, звон металла и ржание лошадей. Внутри у него похолодело от тяжкого предчувствия. Откуда там столько металла? Неужели у этих воинов стальные луки? Но разве такие существуют? И откуда там столько ржущих от боли лошадей? Ведь это отряд пехотинцев. У Рорана похолодели пальцы, когда он с полной определенностью понял, что атака сорвана и бой, видимо, проигран. Он резко натянул поводья, придержав Сноуфайра, и выехал из-за последнего дома на деревенскую улицу, направив коня к центральной площади. Его отряд следовал за ним по пятам. Вдруг шагах в 40 впереди Роран увидел тройной заслон солдат, полностью преграждавший им путь. Казалось, эти пешие воины совсем не страшатся конной атаки.